Вопрос 262. Может ли онанизм у мужчины происходить во сне, подсознательно, помимо воли человека? В чем разница между мужским членом и самолетом? Самолет поднимается, становится меньше, а член поднимается, становится больше. Из афоризмов летчика-испытателя. Когда сон крепкий и возникает эрекция, то спящий невольно может начать руками играть с половым членом, доводя себя до семяизвержения. Человек иногда не в состоянии вспомнить, что было с ним во сне. Самое интересное, что и сон в такие моменты может носить эротический характер. Человеку снится, что кто-то его пытает, хватает за половые органы, ему страшно, он хочет убежать, руками защитить свой член. А на самом деле все объясняется просто. Перед сном или в самом начале сна человек подумал о сексе. Крепко заснул, руки его оказались в том самом месте. Человек ерзает, двигается во сне и руками невольно онанирует. А одновременно работает фантазия, и поэтому и снится особый сон. Наш сон состоит обычно из 4-5 циклов. Каждый цикл начинается медленным, а завершается быстрым сном. Специалисты считают, что эрекции возникают в фазе быстрого сна, в утренние часы. Как вы спите? Высыпаетесь? Или каждое утро проклинаете жизнь, слыша требовательно настырный, мерзкий и гадкий звук бесчувственного будильника? Странно, забавно и любопытно получается. Нас в детстве учат русскому языку и математике, дают навыки культуры поведения, обращают внимание на гигиену, но о самом главном забывают – о значении сна, об умении спать. Кто учит детей спать? Никто. В лучшем случае – большая ошибка взрослых. Детей загоняют спать. Кричат, угрожают, пугают, заставляют. Порой укладывание детей в постель превращается в пытку. Не только для детей. Что самое плохое – ибо с первых лет жизни у ребенка вырабатывается неверное отношение к сну. Но и для взрослых. Кстати, не в этом ли причина возникновения проблем со сном, когда человек становится взрослым? Уверен, 8 человек из 10 спят неправильно. Не нужно удивляться сложностям в собственной жизни. Нередко причина проста. Мы просто не умеем спать. Сон – лучшее лекарство. Не случайно во сне люди быстрее выздоравливают. Давно известно, что во сне организм очищается. Сон целителен. Первые симптомы многих кардиологических, урологических, проктологических заболеваний сначала проявляются в причудливых снах. На это стоит обратить внимание. Одно дело, когда из-за неудобной позы затекает нога, и вам снится, например, что вы купаетесь и ногу сводит судорога. И другое, если вы вдруг во сне теряете голос, вам больно говорить. Стоит показаться ларингологу. Сон не просто дает разрядку, он придает силу жизни. Хороший сон обогащает человека. Правильный сон помогает сохранить работоспособность. Во сне люди умнеют. Плохой сон губителен. Постоянный нервный сон может привести к болезни. Многие, к сожалению, страдают бессонницей. Треть жизни человек проводит во сне. Треть жизни, подчеркиваю, и никак не может понять, что из-за неверного сна оставшиеся две трети протекают ужасно. Спать нужно уметь. Попытаюсь научить вас правильно ложиться и правильно вставать. Попытаюсь убедить вас в пользе сна. Итак, что нужно делать? В первую очередь выяснить, вы сова или жаворонок. Если сова, то нужно и ритм жизни подчинить своим биологическим часам. Выбирайте работу, не требующую раннего подъема. Не изматывайте себя, если вы сова, вечной борьбой с утренним подъемом. Это приводит к неврозу. Вы поздно ложитесь и с трудом рано встаете. Это прискорбно. Вы же постоянно не высыпаетесь. Так стоит ли удивляться, что ваша личная жизнь идет наперекосяк? Вполне естественно, что и на работе у вас многое не получается. хотите вы того или нет, но недосып постоянно сказывается. Отсюда раздражительность, неумение сосредоточиться на одном деле, неспособность доводить начатое до конца, стремление все время переключаться на новое, начинать и не заканчивать. Почему так происходит? Да потому что вы подсознательно ведете борьбу со сном, чтобы не задремать, не отключиться. Вам требуются постоянные раздражители. Сварливые люди мало спят, склочные люди не досыпают, придиры не умеют высыпаться, беспокойные личности не дают покоя ни себе, ни людям. Они взбадривают себя, портя нервы другим. Что самое главное в жизни? Повторюсь, высыпаться. Если вы будете хорошо засыпать, крепко спать, а у сна несколько фаз, с радостью и без будильника просыпаться, тогда все ваши дела пойдут намного лучше. Сколько нужно спать? Ответ вас удивит. Столько, сколько хочется. Ответьте согласием на призыв вашего организма. У каждого своя мера сна. Но если вы просыпаетесь и чувствуете, что не отдохнули, значит, вам нужно увеличить продолжительность сна. Около 80% людей не умеют правильно просыпаться. Ни в коем случае нельзя резко вскакивать с постели. Это вредно для сердца, сосудов, головного мозга, нервной системы. Громкий будильник всегда минутный стресс, удар по вашим мозгам. Просыпаться надо спокойно и ровно. Глаза открывать медленно, подниматься не торопясь. Встали и все делайте спокойно. Зачем все на бегу? В ванную, на кухню, снова в комнату, включать телевизор, резко будить членов семьи, говорить на повышенных тонах. Если у человека здоровый, крепкий и одновременно легкий сон, то утро для него праздник, и днем он сможет горы свернуть. Если человек выспался, он сильный. Утро постарайтесь проводить спокойно. Не торопите себя. Не волнуйтесь, успеете или нет позавтракать. Не бегите на автобус, на метро. Лучше пораньше лечь и пораньше же встать, только не устраивать утренних гонок. Увеличивайте ритм дня постепенно. Как набирает скорость поезд, вот так и вы должны просыпаться и обретать ритм дня. Как нужно засыпать? Настраиваться на сон надо постепенно. Идеально вечером прогуляться. Подведите итоги дня. Запишите на листке, что вы сделали сегодня, что планируете на завтра. Теплая ванна, минут на 5-6. Самое главное – спать в максимально темной комнате. Шторы, не пропускающие свет. Чем темнее комната, тем крепче сон. Желательно обеспечить тишину. Спать лучше всего с приоткрытым окном, и зимой, и летом. Кровать жесткая, подушка маленькая, одеяло не очень теплое. И, конечно, за 4-5 часов до сна ничего не есть. В лучшем случае стакан кефира на ночь. Перед сном вспоминайте приятное и радостное. Самовнушением способен овладеть каждый человек. Настраивайте себя на спокойный и ровный сон. Заказывайте сны. Да-да, не удивляйтесь, сны можно заказать. Во сне мозг продолжает работать. Давно известно, что человек может управлять своими сновидениями. Как бы ни был тяжел день, постарайтесь забыть о всех неприятностях. Вспомните, ведите диалоги, придумайте себе любую роль, счастливые эпизоды из вашей жизни. Вам нравится море, песок? Представляйте себя на пляже. Вам нравятся горы? Думайте об этом. Вы мечтаете о путешествиях? Начинайте мысленно путешествовать. Во сне вы можете фантазировать. Представляйте себя кем угодно. Киногероем, королем, президентом, олигархом, художником, многодетным, богатым, чемпионом. Импровизируйте. Выступайте во сне перед начальником любого ранга. Ведите добрые диалоги с детьми. Во сне вы и драматург, и режиссер, и исполнитель главной роли. А сны старайтесь записывать. Зачем? Все видят сны, а запоминают процентов 20. Почему? А потому, что остальные 80 даже и не пытаются вспомнить увиденное. Запоминание снов развивает память. Используя сновидения, можно научиться управлять своей памятью. Если вы, проснувшись, начнете записывать увиденные сны, пусть даже обрывочно, вы этим самым и память свою разовьете. Старайтесь записывать сразу, как только проснетесь. Сначала записи будут обрывочными, в основном только то, что вы увидели в последний момент, перед тем, как проснуться. Через несколько недель или даже дней ваши воспоминания о сновидениях станут полнее. Через 3-4 месяца вы научитесь вспоминать свои сны полностью. Это целые пьесы, фильмы, сериалы. Многие люди относятся к сну как к досадной необходимости. Мол, хорошо бы вообще не спать. Ведь треть жизни, об этом я уже говорил, проходит в бездействии. Неверная установка. Сон – не бездействие. Мозг работает, занят обработкой данных, полученных за день. Сон хорош тем, что только во сне мы органичны и естественны. Мы такие, какие есть на самом деле, только во сне. Где бы человек ни находился, он всегда видит себя как бы со стороны. Во сне этого нет. Больше всего и лучше всего мы развиваемся во сне. Почему дети так быстро растут? За 2-3 года ребенок овладевает речью, узнает мир, усваивает правила жизни. Он активен в бодрствовании, он крепок в продолжительном сладком сне. Во сне человек – творец больше, чем наяву. Он познает свое «я». Во сне у каждого из нас идет процесс, конечно, подсознательный, но эффективный, самопознания и духовного роста. Вы умеете спать? Если нет, учитесь. Научитесь правильно спать, дольше проживете. Начнете трудиться эффективнее, жизнь станет интереснее. По некоторым источникам, до 70% мужчин старше 40 лет и около 20% женщин во сне храпят. Больше всего храпят люди, страдающие избыточным весом. Общеизвестно, что у тех, кто спит меньше, в среднем и продолжительность жизни короче. Обычно мы спим меньше летом и больше, соответственно, зимой.